Глава 11. Адам. «Это моя подруга Элизабет. Она поедет с нами». Голос Кэти звучал непривычно взволнованно, и Адам встрепенулся, смаргивая дрему. Подняв голову, он понял, что вновь заснул, на этот раз прямо в карете. «Да что с ним такое?» Адам быстро сориентировался. Карета не двигалась, а разговор происходил снаружи. «Почему твоя подруга одета в свадебное платье?» Натреснутый голос Адаму был незнаком. Наверняка он принадлежал кучеру. «И что она делает на кладбище?» Скепсиса в его тоне было хоть отбавляй. «А что такого?» — притворно удивилась Кэти. Элизабет просто навещала погибшего жениха. Адам быстро соображал. Новая девушка в свадебном платье, кладбище. Неужели это то, о чем он подумал? Выглянув в окошко кареты, Адам едва не выругался. Кэти по обыкновению парила в воздухе, а рядом с ней стояла мертвячка. Девушку похоронили совсем недавно, и если не приглядываться, она казалась почти живой. Вполне симпатичная брюнетка лет 20 с небольшим. Но стоит кучеру спуститься со своего места, он непременно заметит и испачканное землей платье, и легкие следы вздутия, и трупные пятна на щеках. Адама кольнула вина. Пока он бессовестно дрых, Кэти взвалила на себя всю работу. Повезло, что она подобрала мертвую невесту прямо у кладбища. Не пришлось разыскивать ее по всему Стокхолму. И все же ему пора вмешаться. Адам выбрался из кареты и встал так, чтобы кучер его увидел. Вряд ли тому доводилось подвозить духов, так что присутствие обычного человека должно его успокоить. «Мы еще долго будем стоять», — поинтересовался Адам, и словно невзначай выудил из кармана плаща монету. Глаза кучера жадно блеснули, и он уже практически дружелюбно сказал: «Присаживайтесь, дамы, дамчу с ветерком». Адам бросил монету, распахнул дверь кареты, и мертвячка первой залезла внутрь. «Спасибо», — шепнула Кэти, последовав за ней. Адам слегка кивнул ей и последним сел на лавочку, оказавшись прямо напротив мертвячки, бережно расправивший подол подвенечного платья. В ее слегка помутневших голубых глазах светился детский восторг, а губы растянулись в довольной улыбке. «Так это ты, мой жених?» Карета тронулась, и Адам поперхнулся воздухом. Кэти, наклонившись к нему, шепнула. «Она ни в какую не хотела ехать со мной, собиралась на праздник к подруге. Пришлось сказать, что мы едем к жениху». Мысленно Адам вздрогнул. Как же повезло, что Кэти вовремя ее перехватила. Явись мертвячка в гости, уже через 15 минут весь Стокхолм стоял бы на ушах. Уж Адаму бы точно прилетело. За сокрытие такой информации можно и в тюрьму загреметь. «Без проблем», — кивнул Адам. «Еще одна работа Рональда». Кэти кивнула, отчего прядь ее светлых волос упала на лоб. У Адама вдруг возникло странное чувство неправильности происходящего, но мысль ушла прежде, чем он успел ее осознать. «Да, он рассказал, что долго работал над ее телом, и мне пришло в голову заехать на кладбище». «Умница», — выдохнул Адам, вновь подумав, как ему повезло с Кэти. Она практически вела дело в одиночку. «Ты мой жених?» — повторила мертвячка, и ее нижняя губа обиженно задрожала. «Нет, но мы как раз едем к нему», — ответил Адам и, обернувшись к Кэти, добавил. «Тогда сначала заглянем в агентство, а уже потом к миссис Найджел». Постучав по перегородке, Адам назвал кучеру новый адрес, и карета повернула налево. Кэти, склонив голову, коротко пересказала все, что узнала от Рональда и его матери. Слушая, Адам с каждой минутой мрачнел все больше. «Выходит, у мистера Найджела почти не осталось времени. Он может быть опасен, придется забрать его к нам, даже если миссис Найджел будет против». Заскучав, мертвячка заерзала на лавке и вмешалась в разговор. «А когда будет свадьба?» Адам и Кэти переглянулись. Несмотря на всю опасность ситуации, Адам посочувствовал Элизабет. Видимо, она так сильно хотела выйти замуж, что это стало ее навязчивой идеей даже после смерти. «Завтра», — пообещала Кэти. «Ты не против, если я наложу на тебя несколько заклинаний?» Чтобы не терять время, предложил Адам Элизабет. «Это еще зачем?» — насторожилась она. «Чтобы ты не споткнулась, пока идешь к алтарю, а цветы не завяли раньше времени», — выкрутился Адам. «Конечно!» — тут же просияла мертвячка. Адам сложил ладонь щепотью, сплетая заклинание. Но проверка не показала ничего нового. Девушка не была умертвием, но и живой тоже не являлась. Все как в случае с мистером Найджелом. У Рональда Дорнана однозначно была своя положительная магия. Вот только обычными плетениями она никак не фиксировалась. Здесь нужны артефакты, причем очень чувствительные. На пару мгновений Адама захлестнула паника. Неужели Кэти была права, и он зря взялся за это дело? Где-то в глубине души он рассчитывал на Мейсона, но если тот не откликнется... Еще через десяток минут карета мягко остановилась, и Адам выглянул в окно. В окнах агентства свет ожидаемо не горел. Зато возле крыльца их дожидался посетитель. Мужчина, закутавшийся в длинное пальто с поднятым воротником, стоял чуть в стороне от фонаря, и его тень едва угадывалась в уже сгустившихся сумерках. «У нас гость?» — удивилась Кэти. Адам широко улыбнулся. «Возможно, они все-таки раскроют дело».